Глава вторая. Она стояла у шкафа и смотрела на платье в прозрачном чехле с логотипом люксового итальянского бренда. Белое, воздушное, с ручной вышивкой по подолу и вороту, оно смотрелось шикарно и могло сойти за свадебное. На скромную брачную церемонию такое надеть не стыдно. Аделаида отмечала в нем свое 25-летие. Специально подбирала такое, потому что ждала предложения руки и сердца. Хотела, чтобы Артур, преподнося кольцо, видел, какой прелестной невестой будет Ада. Но он подарил ей золотую Ауди, на которой сейчас катает свою Наташку-монашку. Интересно, они уже переспали? Или она хранит себя до первой брачной ночи, после которой вывесит на балкон окровавленную простыню как символ потерянной невинности? Ада сама не понимала, почему эта девушка так ее раздражает. Дашка меньше бесила. А та, между прочим, была подружкой, прыгнувшей в еще не остывшую после Ады постель Артура. Наташа же появилась, когда уже и мебель в квартире поменялась, не только белье. Да что там говорить? Даже хата другая у Артура, жизнь, цели. Он, наконец, дозрел до брака. И лучшей кандидатуры на роль жены, чем Наташка-монашка, не сыскать. «Вот в чем дело», — осенила Аду. «Она бесит меня, потому что появилась в жизни Артура в нужное время. На мне он потренировался, потом обжегся, а как раны залечил, отправился бродить по просторам интернета в поисках невесты». Ада достала из шкафа платье, расчехлила. Отдала она за него какие-то космические деньги. Не 1500 евро. И это в Милане на сезонной распродаже, где скидки до 70% доходили. Сейчас Ада не стала бы так тратиться. И не потому, что нет у нее теперь богатого жениха, впрочем, как и бедного, просто пропало желание выпендриваться. Повзрослела или сменила окружение? И то, и другое, пожалуй. Она надела платье, покрутилась перед зеркалом. Все еще впору и не выглядит устаревшим. В таком и сегодня можно замуж. Было бы за кого. В дверь постучали. «Кто там?» — крикнула Ада. Подумала, что это может быть Дима, и сердечко чуть ёкнуло. «Я», — ответила тетя Лариса. «Хотела сказать, что пригнала твою машину. Ключи возьми». Ада вчера оставила их в кармане спортивной кофты, которую сняла в прихожей. «Заходи открыто. И спасибо за заботу». Тетка толкнула дверь. Увидев Аду, ахнула. «Да чего хороша? Просто эльфийская принцесса». «Если б я тебя не знала, решила бы, что ты мне льстишь. А ты просто ко мне не объективна». «Ничего подобного». Она подошла к Аде, крутанула ее, чтобы платье взметнулось, заструилось, ожило. «В таком и замуж можно. Только волосы цветочками украсить, а на ноги надеть босоножки на шпильке». «Мысли мои читаешь. Жаль, не за кого выходить». «Почему же? Принц имеется. Как раз под стать. Тоже эльф. Как его звали? Из кино про хоббитов. Белокурый, стройный». «Леголас?» «Да. Только нашего Димкой зовут. Я паспорт его вчера проверила, там чисто. Ни жены, ни детей. И прописка, между прочим, московская». «Ой, Лара!» Аделаида закатила глаза. «Скажи еще, он тебе не нравится». «Нет, почему же? Дима классный. Кстати, он уже проснулся, не знаешь?» «Ни свет, ни заря. И унесся куда-то. Даже от завтрака отказался. А у нас сегодня оладьи со сгущенкой и фруктовый салат». «О, это я люблю». «Тогда снимай свое платьице, убирай в шкаф, чтоб не запачкать, и спускайся. Я чаёк тебе заварю». Ада чмокнула тетку в щеку. Так тесно они стали общаться не так давно. Отец забрал Ларису в Сочи 8 лет назад. Она приходилась ему двоюродной теткой. Ада редко ее видела, когда они жили в Петергофе. Та наведывалась в гости, но не часто. Как сама говорила, не хотела надоедать. А когда Лара переехала к ним, девушке было не до нее. Любовь, учеба, потом развеселая, почти семейная жизнь. Ада была погружена в нее так, что даже на братьев редко находила время. Девушка и не заметила, как они выросли. Сблизилась она с Ларой, когда, расставшись с доктором, вернулась в отчий дом. Тетка очень поддержала ее и делает это до сих пор. Не успела Ада убрать платье в шкаф, только повесить на плечики, как запеликал телефон. Борисовский соизволил перезвонить. «Алло? Привет, Ада. Доброе утро. Ты дома сейчас? У родителей? Отлично, я неподалеку, заеду, поговорить надо». Мысленно сделав комплимент проницательности Сороки, Ада стала одеваться. Джинсы, футболка, кожаная косуха. Все эти вещи она привезла из Стамбула и еще не обновила. Наряжалась она, естественно, не для Николя. После завтрака девушка намеревалась съездить в родной университет и разузнать, какие новые факультеты появились. Аделаида давно подумывала о получении второго высшего. Коль с замужеством и деторождением не получилось, то нужно хотя бы новых знаний набраться. Никогда не помешают. Когда Ада спустилась с первого этажа в холл, Борисовский ее уже поджидал. Сидел в кресле, листал детский журнал. «Отлично выглядишь», — начал с комплимента он. Она не могла ответить ему тем же, поскольку Николя обрюзг. Его круглые щечки обвисли, пусть и не сильно, но деформация прибавляла ему годы, а хуже — обабивала лицо. «Я хотел поговорить с тобой о Дарье Хромовой». Ты же знаешь о ее смерти? Естественно. Сорока весточку принесла. Как ни странно, я ей. А сама узнала от родителей малышей, что ходят к нам. Борисовский расхохотался. Его бабьи щёчки заколыхались. Что смешного я сказала? Ты с Сорокой сколько лет знакома? Не помню точно. А что? Ты могла допустить мысль о том, что Сорока узнала о смерти Дарьи от тебя? Вот наивная. «Но она была удивлена?» — протянула Ада растерянно. «Даже дар речи потеряла». «Она еще и артистка. Это тоже для тебя новость». «Но для чего ей нужен был этот спектакль?» «А зачем она всем внушила, что я гомосек?» Аделаида сделала большие глаза. Она уже ничего не понимала. «Ага, то есть ты тоже меня им считаешь?» «Я женат, у меня ребенок. Вам это ни о чем не говорит. Многие геи имеют семьи. Для прикрытия». «Звёзды шоу-бизнеса и политики? Возможно. Но я простой мент». «Который хочет дослужиться до полковника хотя бы». «У холостого шансов больше. Он на семью не отвлекается». «То есть ты не был влюблен в Артура?» «Я обожал его как друга. Восхищался им». «Иначе не истыкал бы себя, как дебил, сережками». «Но из-за чего вы тогда поругались? Он сам говорил, что ты приставал к нему, за что получил в морду». «Мы были пьяными, в щи. Завалились спать. Мне приснился сон какой-то эротический, как результат эрекции. А лежали близко друг к другу, еще и в обнимку. Артур решил, что я его домогаюсь, и дал в морду». «Мог бы все объяснить ему нормально, как мне сейчас». «Пацан пацана всегда поймет, только если один не считает второго педиком». А Сорока, оказывается, обо мне сплетни давно распространяла. Артур не хотел в них верить, но... Николя развел руками. «Да я еще от девушек шарахался. Всегда скромным был, нерешительным. Мы ж со Славиком поэтому к Артуру тянулись. Видели в нем чуть ли не гуру. Подражали во всем. Думали, тоже станем любимчиками дам». «У него ты была. Ему эта суперсила ни к чему. А мы, ох, как в ней нуждались». «Ты был красавцем. Девки сами на тебя вешались. Вот они меня как раз не интересовали. Сорока в том числе. Мне хотелось самому выбрать девушку, осмелиться к ней подойти, познакомиться и очаровать. Как это делал Артур?» «Сорока так отомстила тебе за то, что ты ее отверг?» «Да». Сказал с непоколебимой уверенностью Николя. «Я недавно узнал о том, кто разнес эту мерзкую сплетню. Пришел к Сороке в салон, хотел ей втащить. Она ж мне жизнь испортила, сука такая!» «Тихо, не ругайся, мы в детском саду». Я постоянно слышал шушуканье за своей спиной. Понизил голос он. Бывало, голубые шуточки, но уже в лицо. А для меня это больной вопрос. Я лучшего друга потерял из-за недоразумения, по сути. Ты видишь, каким я стал? Это из-за проблем с пищеварением, а не от нервов. Все болезни от них. Ада успокаивающе погладила Николя по плечу. С Артуром поговорить еще не поздно. Помиритесь. Теперь уже не актуально. Я разочаровался в нем. Из-за того, что он поверил сплетням Сороки, а не лучшему другу? Тогда я просто обиделся и расстроился. Разочаровался, когда узнал, что он тебя так и не сделал своей женой. Помню, как на выпускном ты рассказывала мне о своих ожиданиях, о платье, что купила на день рождения, но как будто на свадьбу. Он долго тянул, но все же собрался сделать мне предложение. И уже я все испортила. Об этом я тебе не рассказывала. Тут из коридора, ведущего в столовую, затем кухню, показалась Лара. В очках для чтения и с кроссвордом в руках. В редкие минуты отдыха она разгадывала их. Как говорила сама, тренировала мозг. Женщина стала замечать, что многое забывает, не может сосредоточиться на важном, а хватается за все подряд. Ада считала, что тетка на себя наговаривает. «Ты чего расселась?» — спросила Лариса у племянницы. «Чай стынет, а оладьи уже чуть теплые. «Ой, я бы чайку попил», — встрепенулся Николя. «Я тебя знаю?» — понебратски обратилась к нему тетка. Она вообще с людьми не церемонилась. Лицо знакомое. «Коля Борисовский, мы дружили в молодости». «А сейчас старики», — подсокала языком она. «Хотя ты, Коля, выглядишь неважно. У него работа нервная». «Мент?» — Ада кивнула. «Который расследует убийство Дашки? Поэтому пришел к тебе как бывшей невесте подозреваемого?» «Ладно, идите в столовую. Я вам принесу все туда». Она удалилась, а Николя выдал. «Артур, похоже, ни при чем. «Я в этом не сомневалась». Выдохнула Ада и радостно хлопнула в ладоши. «Как и я. Но все улики на него указывали. Просто как стрелки в тоннелях, горящие неоновым светом. Но дело рассыпается, а на нас теперь давит не только начальство, но и старший Мурадян через влиятельных друзей. Ему нужен убийца, чтобы и краешка тени на сына не падала». Аделаида, понимающе кивнула. Она встала с кресла, Николя следом за ней. Они направились в столовую. «Между прочим, Артур требовал моего отстранения от дела», — сообщил Борисовский. «Я, видите ли, не объективен, поскольку испытываю к нему личную неприязнь». «Отстранили?» «У нас людей не хватает, так что работаю». «Ты подозреваешь кого-то?» — поинтересовалась Ада. «Сороку», — хмуро ответил Николя. «Зачем физически убивать человека, если она может уничтожить его своим поганым языком?» «Дашку не вышло. А на нее одну Сорока половину запаса яда выплеснула. И, между прочим, она внушала Даше, что ту все называют уродиной. Тонко, как она умеет. Записывала на уколы многочисленные, заманивала скидками, дарила бонусы. Ужасные ногти, ресницы, брови делала ей самолично. И восхищалась результатом. Ты делаешь из Сороки какого-то профессора Мариарти. Она хуже него. Ее посадить нельзя. Даже за унижение чести и достоинства не привлечешь. Она же передает чужие слова. Невинно сплетничает. Это ж так свойственно женщинам. Мы все ее недооценивали. Считали необразованной дурочкой. Пустышкой. Мелет что-то языком и мелет. Но ты посмотри на нее, скольких она опорочила, стравила, развела. И сидит довольная, ручки потирает. Ты просто зол на нее. О, да. И выместить свое зло не могу. Дам люлей, она жалобу накатает. Да и нехорошо это, женщин бить, не по-пацански. Так что ушел я тогда ни с чем от нее. Пригрозил, правда. Но, по-моему, она не очень-то испугалась. Хотя сыграла обратное. И все равно поганое нутро не делает ее убийцей. А если предположить, что Дарья что-то такое выяснила о ней, о чем никто не должен узнать? Например, ты мне скажи. Она же к тебе приезжала 8 дней назад. «Что?» — захлопала глазами Ада. Николя так ее загрузил, что она стала притормаживать. «Хромова, покойница». «Не приезжала она ко мне?» «Мать Дарьи привозила ее сюда. Высадила и уехала. Дашка сказала, хочет с тобой о чем-то серьезном поговорить. О чем?» «Не видела я ее с тех пор, как она с Артуром связалась. Я уехала в Питер, а когда вернулась, ее уже в Сочи не было. В ссылку отец отправил». «Была Дашка тут», — послышался голос тети Лары. Она стояла в дверях с подносом, на нем чай и оладьи. «Приехала с тобой поговорить. Не знала, что у тебя теперь своя квартира, и ты обычно там. Просила адрес, я не дала». «Почему?» — задал вопрос Николя. «Она с женихом моей племянницы спала, предательница», — сердито проговорила тетка. «Не о чем Аделаиде с ней разговаривать. Как наглости хватило заявиться!» «Значит, действительно что-то важное обсудить хотела, раз не побоялась в глаза мне посмотреть после такого». «Если б сильно хотела, через вашу третью сороку нашла бы тебя». Я вскоре улетела в Стамбул. Лара подошла к столу, за которым они сидели, поставила на него поднос. «Ешьте, пейте и выметайтесь отсюда. Нечего в детском саду ауру разговорами об убийствах портить». Выдав это, тетка удалилась. «Суровая женщина», — пробормотал Николя и принялся за оладьи. «Какая вкуснятина!» — причмокнул он. «А моя жена готовит отвратительно. Ем, чтоб не обижать». «Может, у тебя проблемы с желудком из-за этого? И нервы тут ни при чем?» «Сама говорила, все беды от них». Он слопал оба оладушка, облизнулся. Ада сжалилась над ним и отдала один свой. «Хочу сороку на допрос к следователю вызвать. Пинжи в нашем городе человек новый, считай беспристрастный. Посмотрим, что скажет о ней». «Если Машка такая, какой ты ее себе представляешь, она и вашему Пинжи его голову задурит». «Я ловушки подготовлю». «Коль, не она это, угомонись». «Да, надо. Хотя бы потому, что я об этом с тобой вообще говорить не должен. Так что прошу, держи рот на замке». Она жестом показала, что запирает его на ключ. «Надо ехать в отделение. Какая тут маршрутка поблизости останавливается?» «Ты на общественном транспорте передвигаешься?» «Бывает. А куда деваться? Моя колымага в ремонте, а служебные все на выездах». «Давай я тебя подвезу». «Буду благодарен. Хочешь, посуду на кухню унесу?» И, не дожидаясь ответа, стал собирать тарелки. Через 5 минут они загрузились в машину. Николя осмотрел салон и констатировал. «На старье ездишь. Я думал, это твоего бати тачка». «У него как раз машина новая, а мне и это сойдет». «Ты очень изменилась, Ада». «Сама это отметила сегодня, когда достала из шкафа платье за 1500 евро и подумала, какой же дурой была. Отдала такие деньги за бирку с фирменным логотипом. Ткани там всего 3 метра. И это не шёлк ручной работы, а обычный шифон. Пакистанцы его по 100 евро за рулон продают всем этим модным домам». Она послушала себя со стороны и мысленно хохотнула. «Я попала под дурное влияние Правдина. Еще пара вечеров с ним, и начну покупать футболки по 500 рублей и шорты в секонд-хенде». Они доехали до отделения. Ада вышла вместе с Николя из машины. Решила проверить багажник. Там что-то гремело. Открыв его, девушка покачала головой. Все переворошил Дмитрий Правдин, пока искал коньяк. Мог бы и поаккуратнее. Мысль оборвалась, когда Ада наткнулась на незнакомый пакет, из которого сыпалась земля. А еще пахло чем-то горелым. «Это что еще за фигня?» Осторожно подцепив край, она заглянула внутрь. Головешки, огарок церковной свечи. Земля, грязная, темная. И фотография, тоже обгорелая. На ней Дашка. И лицо ее проткнуто обугленной булавкой. Ада отшатнулась. Откуда в ее багажнике эта пакость? Тут вспомнились странные вопросы Димы. Он задавал их после того, как вернулся на пляж с бутылкой. Она не понимала, почему он интересуется, верит она в черную магию или нет. А теперь все встало на свои места. Он нашел этот омерзительный пакет и заглянул в него. Нужно позвонить ему, узнать, так ли это. Она вытащила телефон, стала листать книжку, но в ней не было Правдина. Они так и не обменялись номерами. Подавив в себе желание выкинуть гадкий черный пакет, Ада закрыла багажник. Нужно разобраться, кто его подкинул. На ум шло только одно имя, точнее прозвище — Сорока. Если верить Николя, она и не на такое способна. Ада подошла к водительской дверке, собралась открыть ее и замерла. Из машины, что припарковалась по соседству, выбрался Артур. Они встретились взглядами. «Люблю!» — простонала мысленно Ада. «Не хочу новой жизни с другим! Только с ним!» Из авто это был черный «Мерседес», отполированный до слепящего блеска. Показался мужчина в костюме. Плюгавый, сутулый, но очень дорого одетый. На длинном носу очки в золотой оправе, а на манжетах запонки. В руке роскошный кейс. Такими адвокатов показывают в гангстерских фильмах. Ада не думала, что они и в реальности могут так выглядеть. «Артур, не стоим, топаем. Мы уже опаздываем на 2 минуты. Это нехорошо». Но тот стоял, не топал, и смотрел на Аду. Глаза растерянные. «Господин Мурадян, поторопитесь!» — прикрикнул на него адвокат. Артур пошел за ним, но взгляда от Ады не отрывал. В итоге врезался носком в поребрик, чуть не упал. На его ноге что-то запеликало и замигало. Гангстерский адвокат схватил его под руку и, что-то сердито бурча, потащил к крыльцу здания.